Глава 6. Завернув в листья зажаренные тушки, которым так и не притронулась, девушка сунула их туда же, где хранила мясо, и позвала Лина. «Лин, я хочу пойти к реке, пойдешь со мной?» «Идем. Если ты готова, то мы можем начать урок». «Конечно!» От нетерпения Льеса чуть не подпрыгивала на месте, поджидая дракончика. Они направились к реке, где, немного поплескавшись и распугав голубых рыбок, устроились на песке. «Закрой глаза и слушай. Слушай, как размеренно течет река, как шелестит трава, послушная ветру. Слушай свое дыхание. Вслушивайся в окружающий мир. Ты услышишь биение его сердца». Льеса опустила ресницы, впитывая в себя каждый звук. Тихий шепот воды переплетался с мягким дыханием ветра. Шелест листьев и трав смешивался с еле слышным стрекотом насекомых. Постепенно девушка словно слилась с этими звуками. Ощущая ровное биение своего сердца, слыша ток своей крови, она не заметила, как в эти звуки вплелся новый, тягучий, размеренный, словно глухой рокот барабанов, удары которого отдавались в каждой клеточке тела. Сердце Эльмиера билось, распространяя вибрации в каждую травинку, в каждый листочек, отзываясь в каждом живом организме. «Я слышу», — одними губами прошептала Льеса. «Мир будет жить, пока бьется его сердце», — поднял голову Лин. «С каждым днем ты будешь все лучше слышать его». Открыв глаза, Льеса с удивлением увидела, что Сайнар уже скрылся за лесом, а над горами медленно поднимается Тиарна, первая из сестер, заливая землю призрачным светом. «Уже так поздно. Я совсем не заметила, как прошло время. Ты просидела несколько часов». «Оно и видно», — проворчала девушка, разминая затекшие ноги. «В следующий раз напомни мне устроиться поудобнее. Идем спать». «Идем. Завтра мы продолжим урок». Привычно устроившись под боком Каери, Льеса закрыла глаза. Мысленно ласково потрепала золотистую шерстку огненного щенка, прощаясь до утра, и провалилась в сон. Проснувшись ранним утром, когда Лин еще спал, девушка привычным уже усилием вызвала образ щенка, погладила теплую головку, желая доброго утра, и встала, понимая, что уже не уснет. Сайнар едва-едва коснулся горных вершин, окрашивая их в желто-оранжевый оттенок. Умывшись в реке, она перекусила орехами, так и оставшимися лежать на траве со вчерашнего дня, и успела натаскать хвороста, когда Лин наконец-то открыл глаза. «Ты рано встала», — заметил он. «Не спалось. Мне не терпится продолжить урок». «Я голоден. Тебе придется подождать немного». Дракончик потянулся, расправляя крылья и стряхивая остатки сна. «Я постараюсь вернуться скорее». «Иди уже, а то твой живот бурчит так громко, что слышу даже я». Девушка шутливо хлопнула Лина по спине. Послонявшись по берегу и вдоволь наигравшись с призрачным щенком, Льеса заскучала. Лина все не было, и, перекусив холодной токатой, девушка решила попрактиковаться. Устроившись как можно удобнее, опираясь на поваленное дерево и вытянув ноги, она вслушалась в биение сердца Эльмиера. Зная, что искать, она не потратила в этот раз так много времени, почти сразу окунувшись в равномерный рокот. Льеса несколько раз возвращалась к реальности, снова и снова погружаясь в окружающие звуки, пока не стала слышать сердце мира так же легко, как свое собственное. Она все еще находилась в пограничном состоянии, когда где-то на грани сознания мелькнула мысль, что Лин все еще не вернулся. Совершенно естественно, словно делала так всегда, девушка всмотрелась в себя и увидела огненную нить. Потянувшись вслед за ней, сознание девушки странно раздвоилось. Часть его по-прежнему оставалась на полянке, воспринимая окружающее, а часть скользнула вдоль нити, следуя за ней в ту сторону, куда ушел Каери. В следующий момент Лиеса услышала, как Лин, недовольный долгой охотой, заставивший его задержаться, тихо ворчит. Словно воспринимая его ощущения, девушка чувствовала, как дракончик жадно, явно торопясь, разрывает тушу какого-то животного, глотая огромные куски. «Тилин, ты подавишься, если будешь глотать мясо, не пережевывая!» Девушка мысленно рассмеялась. «Лиеса?» От неожиданности Лин поперхнулся, закашлялся и выплюнул непроглоченный кусок. «Ты меня слышишь? Ну как?» «Не знаю», — словно пожала плечами девушка. «Как-то само получилось. Я слушала Эльмиер, а потом подумала о тебе и увидела огненную нить. Это и есть наша связь?» «Да, это она. Я просто пошла вслед за ней и услышала тебя». «Ты опять опережаешь мои уроки!» Голос Лины просто светился гордостью. «Но тебе лучше вернуться, на первый раз достаточно. Теперь каждый раз будет все легче. Скоро тебе потребуется не больше усилий, чем на обычный разговор. Возвращайся, я скоро вернусь». И Лин вернулся к прерванной еде. Скользнув вдоль нити в обратном направлении, Лиеса вернулась на поляну. Сознание снова слилось воедино, не оставив и следа от столь необычного путешествия. Единственным последствием был сильный голод, хотя девушка ела совсем недавно. Удивившись, она вытащила сверток с холодными тушками и, уплетая за обе щеки, села дожидаться Лина. Она как раз доедала последнюю птичку, когда дракончик появился на поляне, неся в зубах очередную добычу. Это снова была Канта. «Вижу, ты проголодалась». «Да, только не понимаю, почему. Я ведь только недавно перекусила, а тут умяла все, что было». «Пользуясь силами, ты тратишь больше энергии. Голод — сигнал того, что тебе требуется ее восполнить». «Теперь понятно, почему я съела больше, чем когда-либо». Лиеса вздохнула. «Так недолго и растолстеть». «Не переживай, на Иране никогда не бывают толстыми», — засмеялся Лин. «Ладно уж. Давай, разделывай свою добычу, а то Сайнар быстро ее испортит». Тиелин располосовал мясо на тонкие полоски, аккуратно отделяя от костей. Получилась внушительная горка, которую Лиеса до самого вечера жарила на вновь разведенном огне. Лишь с наступлением темноты, устроившись спать на привычном месте рядом с Каери.